Однако это вовсе не означало, что он, подобно большинству соотечественников, не любил, когда улыбались ему. В глубине души Харри честно пытался оправдать хмурый вид стоящего за прилавком 7-Eleven парня тем, что ему, наверное, не по душе эта работа, что он тоже живет в Бишлете, а также упорно моросившим надоедливым дождиком. Выражение бледного личика, расцвеченного ярко-красными прыщами, при виде полицейского удостоверения Харри осталось абсолютно безразличным. «Откуда мне знать, давно ли стоит здесь этот контейнер? Но он же такой заметный, зеленый, и при этом наполовину загораживает тебе вид на улицу», — пытался настаивать Харри. Юнец со стоном уперся ладонями в тощие бедра, на которых болтались брючки. «Ну, неделю или около того. Слушай, не задерживай, за тобой уже очередь». «Хм, я в него заглядывал. Он почти пустой. Лишь несколько бутылок да старые газеты. Ты не знаешь, кто его заказывал?» «Нет». «Вижу, тут у тебя над прилавком камера наблюдения. Вроде она должна захватывать и этот контейнер под окнами. Ну, тебе виднее. Если у вас сохранилась запись с пятницы, я бы хотел ее просмотреть. Позвони завтра, когда здесь будет Тобен». «Тобен? Хозяин. У меня другое предложение. Звякни этому Тоббену прямо сейчас и попроси разрешения отдать мне пленку. Как только я ее получу, мигом испарюсь». «Да ты оглянись!» — начал кипятиться юнец, и прыщи его зарделись еще ярче. «Нет у меня сейчас времени искать какую-то видеозапись». «Что ж», — не сдавался Харри, так и не поворачиваясь, — «тогда, может, после закрытия?» «Мы работаем круглосуточно», — юнец страдальчески закатил глаза. «Я пошутил», — сказал Харри. «Вот как! Тогда ха-ха!» — по-прежнему сонным голосом парировал парень. «Будешь покупать или как?» Харри отрицательно мотнул головой. Глядя ему за плечо, юнец громогласно возвестил: «Касса свободна!» Тяжело вздохнув, Харри повернулся наконец к очереди, потянувшейся было к прилавку. «Касса не свободна. Я сотрудник полиции Осло». Он продемонстрировал свое удостоверение. «Этот человек арестован, поскольку не видит разницы между словами «покупать» и «подкупать». Как уже говорилось, иногда Харри бывал чересчур уж брезглив и капризен. Тем не менее, сейчас реакция очереди его вполне удовлетворяла. Он любил, когда ему улыбались. Однако вовсе не такой улыбкой, которая, по-видимому, входит в круг обязательных учебных предметов для тех, кто хочет стать пастором, политиком, либо агентом похоронного бюро. Разговаривая, они улыбаются глазами. Данное обстоятельство придавало господину Сандеманну из похоронного бюро Сандеманна столько участия и сердечности, что вкупе с температурой, царящей в Майерстюанской кладбищенской церкви, это заставляло Харри время от времени непроизвольно вздрагивать и ежиться. Он осмотрелся по сторонам. Два гроба, стул, венок, похоронный агент, черный костюм, лысина с зачесом. «Она выглядит так красиво», — говорил Сандеман. «Такая спокойная, умиротворенная, торжественная. Вы, вероятно, член семьи?» «Не совсем». Харри показал свое полицейское удостоверение в тайной надежде, что сердечность предназначена лишь родным и близким. Как выяснилось, он ошибался. «Трагично, когда столь юная особа покидает нас подобным образом». Пожимая ему руку, Сандеман продолжал улыбаться. Пальцы у похоронного агента оказались необычайно тонкими и гибкими. «Мне необходимо осмотреть одежду, которая была на покойной, когда ее обнаружили», — начал Харри. «В похоронном бюро мне сказали, что ее забрали сюда». Сандеман кивнул, достал белый пластиковый пакет и пояснил, что носит вещи с собой на случай, если появятся родители либо иные родственники, и ему придется срочно их отдать, предварительно выписав квитанцию. Харри попытался обнаружить карман в черной юбке, однако тщетно. «Ищите что-то определенное?» — самым невинным тоном поинтересовался Сандеман, заглядывая Харри через плечо. «Дверной ключ», — сказал Харри. «Вы ничего не находили, когда...» — Харри покосился на гибкие пальцы Сандемана, когда ее раздевали. Сандеман прикрыл глаза и покачал головой. «Под одеждой у нее не было ничего. Разумеется, если не считать фотографии в одной из туфель». «Фотографии?» «Да. Странно, не правда ли? Наверное, у них такой обычай». Она по-прежнему лежит там, в туфле.